Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное Славянское Радио. Сегодня у нас в клубе обещанная встреча, которая будет посвящена эгрегорам. Что такое эгрегоры? Как они берутся? Как они исчезают? Как они живут? Кто в них может войти? Кто их создает? Как они мешают жить? И что с этим счастьем делать? Ведущая у нас Ольга Малафеева. Доброго здравия тебе, Ольга. Доброго здравия, Алексей. Доброго здравия всем, всем, кто нас слушает. Транслируем мы в клубе Народного Славянского Радио и на своей странице в телеге я транслирую. А вот все остальные будут смотреть в записи. Вот так вот я решил. Вот такой я вот эгрегориальный негодяй. Итак, Оль, а что такое эгрегоры? Наверное, с этого надо начать. И почему ты решил эту тему поднять? Разреши, пожалуйста, начать не с эгрегора, а с человека. Вот посмотри, какая у нас тема «Человек и эгрегор». Вот все-таки, знаешь, меня поразило одно состояние такое в связи с тем, что я задала искусственному интеллекту вопрос «человек». А вот программа «Человек в школе» – это что такое? И меня поразило, знаешь, какой ответ. Там первое, что мне показали, что знание программы «Человек в школе» – это для умственно отсталых. Я была в шоке. Конечно, есть специальные школы, есть и другие школы, и общеобразовательные, но это самый первый был ответ. И я прям почувствовала действительно, что вот это, наверное, причина того, что у нас проблемы. Потому что знания, которые мы получали все буквально в школе, они действительно уровня... Ну, вот на сегодняшний день я понимаю, что вот действительно мы умственно отсталые, как будто потому что... Столько незнаний по самому человеку, потому что в школе дается о человеке только как физическое тело. Вот, а есть столько много про человека, поэтому вот об этом я хотела сначала и заявить, что нам прежде всего нужно самим стать человеком. Но то, что над нами, над всеми есть энергетические структуры, которые... влияют и на наши мысли, и на восприятие на наше восприятие мира, вот эти эгрегоры, об этом давай поговорим, действительно. Ты знаешь, я вот немножечко не понял, а почему вот все-таки вопрос о человеке и то, что тебе было выдано, привел этот ответ, да, твои мысли к эгрегорам? Вот то, что там что-то находится, это понятно, что-то находится. А может, и не находится, да? Это тоже понятно. Может, и так, и так. Но как это к эгрегорам-то привело? А привело к эгрегорам вот такая ситуация. Я расскажу одну историю. Не буду говорить, про кого это. Вопрос возник из вступления в одно из сообществ. Один человек вступил в сообщество, в группу «Здорового образа жизни» ЗОЖ, что называется. Там появилась сразу как бы зависимость от этой группы. Хочется туда идти, прям туда манит, тянет туда. Вот. Однако, выложившись вот в той группе, было отмечено, что сил на дальнейшее время в этот день уже остается все меньше. И когда появились осложнения по здоровью, человек вышел из этой группы. Но он продолжал сам по себе вести здоровый образ жизни и почувствовал, по сравнению с тем, когда был в группе и вышел из группы, почувствовал себя более свободным, независимым, и силы стали распределяться в течение дня равномерно, хватало намного больше, чем раньше. Так вот, что вот это было? Эгрегор? И каждое ли сообщество образует эгрегор, который может забирать энергию? Вот оно что оказывается-то. Решил человек оздоровиться и чуть не помер. Ну что ж, хороший вариант, по-нашенски, так сказать, по-бразильски. Конечно, надо в ЗОЖ входить для того, чтобы себя уничтожать. А вопрос-то, а кто создавал эту группу, с какими целями? Это известно или неизвестно? Группа ж не сама по себе создалась. В общем-то, человек, во-первых, хотел инструктор. При беседе с ним было известно, что человек хотел заработать. Подзаработать просто. И устроился инструктором. Потому что он, ну, мастер, не мастер спорта, но человек, занимающийся спортом всю жизнь и ведущий здоровый образ жизни. Группа существовала, туда пришел известный тебе человек, который решил заработать денег. Он как инструктор-то пришел. И после этого этому человеку, который пришел заработать деньги, стало плохо? Нет, просто посетитель, который участник, который вошел в это... А сам инструктор, который пришел получать деньги, он как себя, нормально чувствовал? Хорошо? Денег получил? Неизвестно. Наверное, получает. Я понял. Почему я такие вопросы задаю? Чтобы разобраться окончательно, что к чему, зачем и как. Ну, давайте начнем разбираться с азов. Что такое эгрегор? Ну, как вот сейчас просто прочитаю то, что из энциклопедий всяких, да? Эгрегор происходит от греческого глагола, эгрегор какой-то там и так далее. По-разному звучит, потому что каждый пытается трактовать по-своему писать. Вот. Который буквально означает «бодрствовать, быть внимательным, наблюдатель». Вот. Но это греческое. А есть еще латинский перевод, с латиницы перевод. Латинский перевод еще более жесткий означает «пастух», «бдящий пастух». Вот теперь смотрим. Если мы складываем вместе тот, который постоянно бодрствует, постоянно внимательно наблюдает, ну, это такой более-менее нейтральный такой, да, наблюдатель. А вот пастух конкретно, бодрствующий, пасущий. Вот тут, наверное, складывается то понятие эгрегора, которое вот здесь в данном случае хорошо и проявилось. Человек приходит в какое-то сообщество с мыслями получить здоровье, научиться чему-то, быть красивым, стройным, ну и так далее и тому подобное. Вот эта вот общность, который находится под эгрегором, его принимает, после этого включает и начинает за счет его что-то получать. Но в этом сообществе эгрегор такой не однотипный, не одинаковый, казалось бы, на первый взгляд, потому что многие люди хотят получить здоровье, а какие-то люди хотят получить денег за то, что кто-то хочет получить здоровье. И получается, что это эгрегор, который складывается из разных направлений, начинает подстраиваться под того, у кого мощнее что-то. Харизма, проявление, желание. И он начинает служить тому, кто мощнее. Вот в данной ситуации, Оль, давай теперь посмотрим, наблюдая со стороны. Вот этот человек, который пришел зарабатывать деньги, он по своему вот проявлению, как ты думаешь, мощный, он создал этот эгрегор? Либо просто люди, которые пришли чем-то позаниматься? Вообще-то на самом деле человек не очень мощный, вот этот инструктор. Но кто знает, какие у него там способности, может быть, и... А он, ну он же пошел, ты же говоришь, там было какое-то сообщество уже, да? Нет, этот человек как раз-таки и организовал, ему подсказали, там место есть свободное, или там ставка, или как это называется, и предложили. Итак, получается, он разузнал, где есть место, разузнал, где, чего, зачем, почему, и сам создал это дело. То есть он запустил мыслеформу какую? Он же не запустил мыслеформу «я вас всех делаю здоровыми». Он запустил мыслеформу «я хочу заработать деньги» через то, что будут приходить какие-то хорошие люди, которые хотят быть здоровыми. Вот такая картина получилась, правильно? Да. А скорее всего, помимо того, что он хотел заработать деньги, то место, куда он пришел, там тоже был вопрос денег. Там тоже что-то хотели, скорее всего. Да. Вот все и сложилось. То есть, по большому счету, там ничего личного, просто бизнес. Там не о здоровье идет разговор. Там идет разговор о том, что здесь, в этом, назовем, центре, вот так вот условно, в этом центре хозрасчет в капиталистическом формате, заработок денег. Поэтому там есть большой цельный эгрегор заработка денег, который красивые вывески может вешать. Тут тебе йога, тут тебе теннис, тут тебе большой теннис, тут тебе какие-то нравоучительные встречи, о, тут еще у нас и ЗОЖ, тут и ну и так далее. Это красивые вывески. Но цель этих вывесок – получить средства для того, чтобы мы здесь жили. И когда приходит конкретный человек, у которого тоже желание заработать деньги, он уже этим эгрегором притянут был. Эгрегор создал себе условия, чтобы этот человек в поиске денег пришел именно в него. Именно в него пришел. Он не просто так здесь оказался. И поэтому, даже если он не какой-то не сильный, он оказался в том месте, где бы, на его взгляд, можно было бы заработать деньги, а этот взгляд ему был сформирован, ему был предложен, вернее, сформированный взгляд, этим самым центром, в котором существует свой эгрегор заработок денег на каких-то желаниях людей. Быть здоровыми, красивыми, крепкими, проводить какие-то встречи и так далее и тому подобное. Там центр может совершенно любой быть. Главное, чтобы была задача получения денег. И вот тогда начинает складываться. Там, конечно, могут быть какие-то тонкости. Где-то больше, где-то меньше. Где-то кто-то красивее говорит, где-то меньше кто-то говорит красивых слов. Кто-то конкретно желает зарабатывать, а кто-то говорит, ну, я зарабатываю на хорошем. На то, что люди будут оздоравливаться или там какие-то будут получать интересные явления в жизни. Да? Вот. Но суть в том, что там было заложено получение денег. Как в капитализме, в котором мы сейчас находимся, главная цель – это получение выгоды любым путем. Ну, любым в кавычках, конечно. Почему? Потому что есть законодательство. Но все мы знаем прекрасно, что если что-то в законодательстве запрещает, но очень хочется, то это законодательство многие начинают трактовать по-своему. И чем больше денег, чем больше средств и влияния, тем больше можно двигаться вправо, влево и так далее. Вот такая трактовка тебе о чем-то говорит? Да, говорит о том, что вот этот эгрегор финансовый такой, он, конечно, гораздо больше и сильнее, чем маленькие эгрегорчики, ЗОЖ и тому подобное. И они себя подтягивают и кушают на многих. Ну вот теперь давай посмотрим. Раз мы видим, что есть у нас крупный эгрегор, который может иметь какие-то ответвления щупальца, надо разобраться, а какие вообще эгрегоры у нас существуют. Ведь принцип вложенности или фрактальности, он в нашем мире, а наш мир, кто смотрел «Родовую нежить без страха» и второй семинар «Управление судьбой», там становится понятно, что есть наш мир, потому что вот именно вот эти вот, ну, назовем их лекции и семинары, они в полной мере дают ответы на те вопросы, откуда появился мир, кто его создавал, по каким принципам он существует. И здесь вот в этих семинарах нету промахов. То есть на все вопросы, которые в религиях поднимались, в философиях, в эзотерике, в ученом мире, ответы на все вопросы есть. Вот в этих вот двух основных семинарах «Родовая нежить без страха. Управление судьбой». И в том числе там же рассказывается про то, что такое эгрегоры, что такое хроники Акаши, что такое Локи, что такое божественный уровень, что такое родовой уровень и так далее и тому подобное. И вот тем, кто смотрел, тем, наверное, стало понятно, что все строится фрактально. Все, ну, фрактал – это повторение в малом большого, да, сложение большого из малого. И если ты вытягиваешь малую часть, то она будет такая же, как большая, из чего ты вытянул. Это фрактал называется, если так на русский переводить. Так вот, когда мы рассматривали с тобой вот эти вот маленькие примерчики по эгрегору конкретному, мы должны с тобой после этого разобраться, а какие существуют большие эгрегоры. Как ты думаешь, какие большие эгрегоры существуют, которым вот этот эгрегор подчинен? Эгрегоров настолько много. Политические эгрегоры, какие-то религии, значит, религиозные, бизнес, в психологии, наверное, тоже есть вот эти все эгрегоры, с помощью которых можно влиять на людей. Много их. И ну, давай еще посмотрим. Образовательные, медицинские, наверное, финансовые, и угу. наркоманские, или как там их назвать, угу. развлечений различных. Субкультуры сюда же входят. Да, этнические да. сюда же входят, когда Точно. Люди объединяются, говорят, а мы украинцы, а мы белорусы, вот, а мы татары, ну и так далее, да, а мы американцы. Когда я задаю вопрос, а кто такие американцы? Он говорит, мы нация американская. Я говорю, правда? А что такое нация? Они начинают искать в учебнике там всяких это листать, и все приходит к тому, что нация – это совокупность людей, в первую очередь, где не интересы, не языковые группы, а именно родовые группы. То есть нация – это то, что связано с генетикой. И то, что повторяется в генетике. Ну, то есть, вот пап-мама, я от них, вот это мы одной национальности, одной нации. Вот я говорю, и как это у вас получается? У вас тут и мексиканцы, у вас тут и шотландцы, и ирландцы, и русские, и украинцы, и кого-то только нет. И из Африки, и арабы. И вы что, одна нация? Вы все что, одинакового генетического кода, что ли? Тут они так крепко начинают чесать и говорят, что-то не сходится. Я говорю, ага, не сходится. Почему? Да потому что вам в голову втемяшили то, чего не существует. Придумали за вас, а вы как дурачки приняли. То же самое. Татарские народ. Друзья, если мы говорим «народ», это означает «род», а «род» – это генетика. И если мы видим с вами несколько отличающихся друг от друга вообще по полной генетических основ, это говорит, что нет единого рода, а значит, нет единого народа. Есть языковая группа, есть культурные основы, да, но генетика отличается. Поэтому татарского народа не существует, существует татарская культура, татарский образ там, жизни и так далее. То же самое еврейское или цыганское. Сегодня интересная передача была, про которую вообще можно делать отдельный эфир или даже семинар вот на основе этого. Я там про цыган много чего рассказывали. Вот цыгане, такие удивительные люди, которые к нам прибыли с других миров там, и так далее. Я говорю, ой, как здорово, отлично. А что это тогда они-то воруют? Они же такие удивительные. Они-то по уровню своему развития, как хранители выше атлантов, типа там стояли, прибыли сюда, да, там нам там преподносят. Говорю, а что воры тогда есть? Конкретно, что воруют-то? И давайте посмотрим. А цыгане все одинаковые. Цыгане все разные. И там четыре касты есть. Черная так называемая каста. Это те, которые воруют, которые там что-то выделывают, которые, как это, расходный материал. От которых сами многие цыгане свыше там это открещиваются. Говорят, не, это отбросы. Потом дальше это те, которые культуры занимаются, которые вот эти группы организуют, уже ОПГ не сами воруют, а которые уже группы организуют. Потом дальше уже выше смотрящие цыгане. И дальше те, которые элиты, которых мы можем и там вообще даже не замечать. Они, вот, они отличаются даже по цвету кожи. Эти темненькие, эти чуть светлее, а наверху вообще белые, совершенно белые и так далее. Вот. А нам всех цыган. То же самое берем у евреев. Есть группа, которые они сами презирают, и которые в случае войны они в топку кидают. А есть те, которые элиты, те, которые эти войны закручивают. И так их своих же евреев потом это в топку и швыряют. Там всякие холокосты устраивают и так далее. И у которых находятся все средства, деньги-то. А если морду кому набить, то вот это берут самого там низшего еврея, подсовывают, на, бей его морду, вот он жид во всем виноват. Вот такие вот у нас идут разговоры. И что, это все одна группа? Нет, это разные группы. Это совершенно разные генетические группы, которые четыре касты друг за другом наблюдают, там кто-то все получает. Вот цыгане, татары, евреи и так далее. И тут конкретно показатель, что единого народа не существует, есть кастовое деление, где уже внутри каст присутствуют родовые особенности. Вот, например, там 300 самых богатых семей. Ну, сейчас их уже побольше получается, потому что они расплодились и там перемешались между собой. Но основа там 300 семей. Вот у них, как правило, группы очень близкие, родовые группы. А вот тут пониже, там уже будут отличия. Вот туда ты вряд ли попадешь наверх. А вот внизу барахтайся. Пожалуйста, исполняй там всякие приказы, иди на биржах торгую, управляй воинами, чем угодно. Тебе деньги выше не дадут. Если это их будет устраивать. Но к ним ты не попадешь в родственники. То же самое, вот везде, где я перечислил, то же самое. Поэтому такого народа, как американский, если мы дальше будем развивать, не существует. Советского народа не могло существовать. И вот распался Советский Союз, и что-то нет советского народа. Смотрите, ну нет его, да, правда? Но если был советский народ, он же должен был остаться. А где он? Эй! Как только знамя СССР было спущено с кремлевских этих вот шпилей и был поднят триколор, все, как-то раз и нет советского народа. Как так? Но он же был. Столько лет он формировался. Где он? Нету. Это говорит об искусственности и неправильном понимании. Вот когда мы с вами рассматриваем вот это все, теперь к эгрегорам возвращается, значит, есть языковые эгрегоры какие-то, да, которые... Вот так вот берут под себя что-то, которые создаются кем-то, да, и туда втягивается кто-то, а потом начинаются между собой какие-то войны. Ну и так далее. И вот эти примеры, они иллюстрируют, с одной стороны, многообразие этих эгрегоров, а с другой стороны, указывают нам на то, что принцип формирования у всех у них, основы жизни, подчинение себе людей одинаковые. И они одинаково зарождаются и одинаково могут быть там трансформированы, изменены, уничтожены. А раз так, значит, есть некий центр, который управляет всеми эгрегорами, которых между собой связывает, по сути дела, который и можно назвать главным эгрегором. И вот теперь нам нужно разобраться, может быть, прежде чем дойти до главного эгрегора, а как вообще формируются эти эгрегоры? Вот что ты об этом можешь сказать? Я знаю, что формировать эгрегор могут сами люди, у которых есть схожая или одна цель, и все мысли, их решения, действия в одном направлении действуют. В одном направлении они действуют и могут образовать эгрегор. Вот. А этот эгрегор, он им будет помогать, подсказывать какие-то мысли, какие-то действия. Но больше обычно эгрегор, чтобы сохранить свою жизнь, он больше с них возьмет, чем даст. А другой вид, другой способ образования – это свыше уже создан и внедряется. Эко как ты разложил-то хорошо. Ну, давай посмотрим основные принципы формирования. Кстати, про принципы формирования написано хорошо во всяких энциклопедиях. Искусственный интеллект может вам подсказать. Здесь особо, наверное, останавливаться там с тобой не надо. Почему? Потому что это все хорошо проработано, известно. Нужно на время сэкономить. Поэтому я так в общих чертах скажу. Первое – это общие намерения, когда группа людей осознанно или бессознательно, неосознанно фокусирует внимание на чем-то. А там куда мысль, туда энергия, куда энергия, туда кровь, туда силы, где силы, там жизнь. Да? Вот и получается, через представление, что нам нужно, концентрацию внимания, мы подтягиваем все свои жизненные ресурсы, и в этом случае формируется некое поле. Ну, дальше мы друг друга должны понимать, а слово «знаю», что обозначает? Знак, да, отсюда идет. Знак – это то, через что ты определяешь принадлежность к чему-то. Например, знаком ты или не знаком? Никогда не задумывались о слове знаком, знакомство. Знак присутствует. З-на-к. На – это то, что тебе дано, то, что уже объединено, и где присутствовало какое-то усилие. Ну, надо было что-то, какое-то усилие применить, да? Вот, и получается, знак – это что-то такое зафиксированное, что тебе понятно и другому понятно. И поэтому мы можем общаться знаками там, да, какими-то там. Вот, и все нормально, все хорошо. Мы потому что знакомы. Знаки отличия бывают и так далее. Вот, поэтому, когда мы говорим про создание эгрегоров, обязательно появляется какая-то общая, помимо мысли, еще какая-то вот поле какое-то, знакомство, да, мы друг друга поддерживаем, у нас какая-то символика может появляться, какие-то знаки, ритуалы какие-то проводиться могут, ну и так далее. Вплоть до того, что мы там сорганизовались, уже эмблема своя, флаги свои, ну и так далее. Это вот нам помогает всем объединиться вокруг чего-то, вот эта печка, вокруг которой мы танцуем, какой-то там, не знаю, там штандарт, вокруг которого пляшем. Дальше. Здесь же формируется идеологическая основа. Идеологическая система. Свой-чужой. Принимаем, не принимаем. Подтягиваем, не подтягиваем. Какие коврижки кому даем и так далее и тому подобное. Вот. И здесь же уже присутствует обязательно вера. Там было просто намерение, а вот через это все уже вера. Мы верим, что победим. Ух ты! И на самом деле что-то такое расширяется, двигается и так далее. Ну и само собой, раз это все существует, раз люди подтянуты, то в этом случае тогда возникает какой-то уже энергетический обмен между людьми. Мы вот вместе собрались в группу, все, единомышленник, классно, друг друга не видели столько, вот буквально там 3 часа прошло, а мы как будто бы всю жизнь расставшиеся были, да, наконец-то встретились, общие мысли, нам комфортно и так далее. Ну и какие там дальше существуют принципы? Принцип поддержания. Нам необходимо поддерживать этот эгрегор. А чтобы поддерживать, нам нужно придерживаться тех самых правил, которые мы себе приняли, эти знаки, которые мы когда-то создали и приняли. И у нас должно быть единое обсуждение вот этих самых целей, ценностей. Вот я иногда встречаю такие группы. Вроде бы правильные, хорошие люди, которые хотят заняться восстановлением державных укладов. И вот они сидят, 5 лет назад они собрались. И вот эти все 5 лет, сколько я их знаю, они говорят, а давайте поговорим, что такое русскость. И вот они сидят там часами, про эту русскость говорят. А давайте про славянство. И вот они про славянство часами целыми сидят. Каждый день разговаривают, разговаривают, разговаривают. И я говорю, ребята, а делать что-нибудь будем? Вот 5 лет вы про это говорите. Вот для меня все понятно, что такое русскость. Для меня понятно, что такое славянство. Для меня понятно, что такое вот это и это. Чего про это говорить? Делать-то когда будем? Да, надо делать, чтобы жить. И опять, а что такое вот это? И вот сидят такой клуб разговорщиков про какую-то тему. Вот это вот регулярная встреча. Разговоры на какую-то тему, которая может ни к чему не приводить, это показатель эгрегориальной зависимости. Потому что их эгрегор уже доит. Он на себя берет их жизнь. Один из принципов эгрегора. Забирать жизнь, доить, как коров, своих участников. Поэтому никаких дел там не происходит уже. Там идут одни только разговоры. Ну, либо дела, если происходят, они такие конкретно узконаправленные, которые могут даже вредить подчас, но без которых человек жить не может. Что-то простое. Ну, дальше обязательно, если у нас есть какая-то своя, в кавычках, религия, значит, это вот эти вот символы и все остальное, я уже выставляю, говорю, а вот смотрите, вот на знаки, символы, а вот мы верим, там, плоская земля, и вот кто с нами про плоскую землю, или там, да, как жить по-русски, там, и так далее. И вот мы всем доносим, такие адепты, мы уже несем туда вот наружу, и мы свято верим, что мы успешны, что мы делаем великое дело и так далее. То есть мы уже фанатеем. И эта фанатичность у нас вылетает куда-то там вот в сторону. Дальше. Обязательно формируются лидерские какие-то проявления. Кто-то лидер становится в этом, кто-то в этом. Но, как правило, есть некий стержень, который эту всю группу держит. Хотя сначала вроде бы все были одинаковые. То есть происходит разделение на управленческие, руководящие, подчиняющие, исполнительные и так далее. И вот тут как раз, если лидер правильный, то у него рождаются какие-то новые дополнения, новые идеи, он какую-то там новую мотивацию вносит и так далее. Это все признаки тоже эгрегора. То есть говорим, но только так вот говорим. И вот тут уже может быть внутри эгрегора столкновение, когда два лидера. Столкновение. Эгрегору нужна сила. Эгрегору нужна подпитка. Поэтому в его интересах создать столкновение между людьми. Они очень хотят эти эгрегоры, чтобы люди между собой побольше спорили, побольше у них было там проблем каких-то, чтобы за счет этого питаться. Поэтому обязательно появляется лидер, второй, ну и начинаются. Ну и дальше здесь, если нужно кого-то поддержать интеллектуально, чтобы к чему-то кого-то подвести, то обязательно кто-то там появляется такой головастик, или всем там озарение приходит, ну и так далее. Ну и, естественно, какие-то нормы поведения, дисциплина тоже присутствуют. А вот теперь нужно нам посмотреть, скажите, пожалуйста, а почему это все происходит? Ведь если эгрегор изначально создавался ради интересов людей, то почему теперь люди в этом подчиненном состоянии теперь сами находятся? Почему им трудно бывает вырваться из этого эгрегориального пространства? И что с ними происходит, если они начинают из этого пространства выходить, если, конечно, они там какое-то время были? Вот какие у тебя мысли по этому поводу? Я думаю, что когда человек, вот, например, не... обычные, не авторитеты, а человек приходит и все на самотек пускает, само по себе как идет, так идет, он даже не задумывается, зачем, почему это происходит, тогда над ними берут влияние. А вот когда человек осознанно заходит в группу, он понимает, зачем ему это надо. И другой человек, допустим, вот два лидера собрались, или три, или еще больше человек осознанные, которые знают, зачем у них есть общие цели, они знают, для чего они сюда пришли, понимают, что происходит. Они держат связь со своим высшим «я», и со своим родом. Вот я полагаю, что вот тут уже даже и эгрегор никакой не страшен, потому что люди более высокодуховного такого уровня. А когда самотёкам особо не придают значения целям, там идет да идет, вот тут и попадаются они под влияние. И хозяйничает уже эгрегор. А ты уверен, что эгрегор-то хозяйничает в твоей конечном итоге? Может, кто-то другой хозяйничает? Ну, другой, который приходит, ну, когда люди неосознанные или вот в таком слабом состоянии находятся, над ними всегда же есть тот, кто в группе-то, кто сильнее, то образовал эту группу. Один человек не создаст эгрегор, да? То есть получается, люди, которые создали эгрегор, они в этом эгрегоре дальше купаются. Эгрегор сам по себе существует. И оказывается, люди могут что-то там делать, перенаправлять и так далее. А за эгрегором-то кто стоит? Или эгрегор тоже сам по себе существует? Нет, так за ним более мощные эгрегоры, существа, которые из низкого... Обычно эгрегоры – это же низкочастотное образование. Там красноглазенькие с копытцами и рожками хозяева. Ах, вот ты как копанул. Ну что ж, давай тогда разберемся. А что ж такое на самом деле эгрегор? Эгрегор – это такое упорядоченное силовое поле, либо сейчас, как говорят, энергетическо-информационное, вот эти иностранные слова, энергетическо-информационное упорядоченное поле, а по-нашенски просто силовое поле, где присутствуют какие-то силы, которые не упорядочены изначально, но которые почему-то кто-то упорядочил, группа людей, какой-нибудь там правитель, сильная личность, которая под собой кого-то собирает, чумазенькие, какие-нибудь боги, что-то такое, да? То есть не просто так существует хаотично, а его спахтали, соединили и дали ему какие-то основы существования. И в нем заложено обязательно, в эгрегоре, будет в нем заложено обязательно некая программа последовательности действий, которая зациклена на выживание. Программа любого эгрегора включает в себя обязательное выживание. Дальше. Рост и подчинение себе новых. Эгрегор без этих программ существовать не может. Понятно? А раз так, значит, есть тот, кто эти программы изначально создал. Если эгрегоры предусмотрены свыше, а мы знаем, что без воли Бога волос с головы твоей не упадет, да? Если это должно случиться, это случится. А если это не должно случиться, не случится. Так вот, эгрегоры раз существуют, значит, во-первых, они допущены для своего существования. Они предусмотрены для существования. Это первое. Второе. Если они предусмотрены, они создаются, существуют, умирают по неким правилам, которые тоже свыше предусмотрены. То есть все вот эти вот алгоритмы их жизни, они предусмотрены и одобрены свыше. А раз так, значит, должно быть и какое-то управляющее, корректирующее явление, какой-то центр сборки, координации управления этими энергиями, этими упорядоченными энергиями, этими эгрегорами. Так? Да. Просто и логично, да? И значит, по принципам последовательности и подчинения одно другому, и следования жизни, и алгоритмам жизни, все происходит по тем самым принципам, по которым существуют и люди. С небольшим только исключением. У человека есть свобода воли, есть осмысление, осознание, а эгрегор – это бестелесная структура, которая просто, информационная, энергетическая структура с элементами какой-то там просчитывания чего-то по какому-то алгоритму. То есть они тупые, примитивные, как валенок на диванчике. Вот по сути дела. Но почему же тогда эти валенки под диванчиками огромное количество людей под себя берут, как ты думаешь? Ведь эгрегоры есть у стран, эгрегоры есть военные, которые вот из этих вот разделений религиозных, политических, экономических создают огромные войны, которые идут на самоуничтожение. Как так? Те существа, которые более мудрыми, у которых есть свобода воли, где не только алгоритм, но еще и божественное, входят в эгрегоры, которые потом их подчиняют, начинают доить, и кто-то над этими эгрегорами еще стоит. Как ты сказал, там красноглазенькие, чумазенькие, хвостатенькие, с копытцами и рожками. Вот как такое может произойти? Как такое происходит? Как ты думаешь? Мне даже трудно представить. Не знаю. Не могу сказать. Смотрела мультфильм про Маугли? Там был такой питон Ка. Ну да. Бандерлоги, вы меня видите? Видим, Ка, да. Подойдите ближе. Да, слушаюсь, Ка. Маугли что сделал, когда он это... Он не реагирует на это, бандерлоги реагируют, и медведь, и пантера реагируют, и они прям идут в пасть к этому самому Ка, и пасть только осталась раскрыть, они сами туда попрыгают. А Маугли что-то как-то это... Хлоп-хлоп, говорит, пойдем, ой! А мы чуть сами не залезли к нему, да? Почему? Потому что они находятся на уровне животного. А Маугли по книжке находился уровнем выше. Он человек. И они сами говорили в этой книжке, что Маугли, да и в мультике. Ну, там мультик отличается от книжки, книга джунглей, некоторыми параметрами. Но это человек. Это не волк, это не зверь, это человек. И они хотели быть человеком. Почему? У него есть то, что нет у животных. Если следовать этой логике, получается, что те люди, которые идут на братоубийственную войну, вместо того, чтобы изменить ситуацию в своей стране, чтобы войны не было, чтобы стать хозяевами в своей стране, им проще друг друга пиф-паф делать, убивать, уничтожать, да еще на этом строить свою злость, там, да, искать способы массового уничтожения. Вместо того, чтобы стать хозяином страны, им проще так. Это говорит о том, что люди опустились до состояния бандерлогов. Значит, когда они опустились до состояния бандерлогов, по канонам вселенского бытия, те существа, которые занимаются ассенизацией и подчинением, включают эту синизацию подчинения. Подчинение включается через эгрегоры, а потом, если этот эгрегор был заточен на военное действие, включается осенизация. То есть все, кто дошли до уровня животного начала, на эти войны в большом количестве пихаются. Такой котел, куда все сбрасываются, и там идет рубка. Это не говорит о том, что на войнах только бандерлоги. Нет. На войнах часто присутствуют и те люди, которым необходимо проявить высшие человеческие качества и уйти на другой уровень развития через героическую смерть. Герои очень часто на войне проявляют себя и свои качества сердечные, и мыслительные, и организаторские, и волевые. Но их намного меньше, чем вот этих вот бандерлогов, которых туда запихивают. Иногда вот смотришь просто вот фотографии тех людей или там видео тех людей, которых там взяли в плен или там что-то еще там, они как себе показывают. И ты сразу видишь, вот это вот человек конкретно, а это бандерлог. Вот реально. У них взгляд, как испуганные обезьяны, у них форма лица, как примитивные такие вот, какие-то угловые все. Что-то там не на месте. И они говорят, не пойми как, он свисло свять не может. А другой говорит четко, понятно. Он понимает, за что он воюет, он понимает, почему он туда пошел, он понимает, что делать. У него воля, у него характер, у него видение. Но этих единиц, а бандерлогов вот мясо, просто мясо. Вот бандерлогов подтягивает денежный эгрегор, который строится на эгрегоре религии, либо политики, который подчиняется эгрегору уничтожения. Вот этот вот большой эгрегор объединяет всех. А эти ребята пошли для того, чтобы у них не эгрегор, а у них чувство защитить там волю, народ, ну какие-то убеждения есть внутренние, и он понимает, почему он здесь оказался. Не ради денег. Не потому, что его заставили идти к ней, говорят, а меня заставили, меня взяли, скрутили, в машину бросили, и теперь я на передовой оказался. Слушай, да если я понимаю, как устроен этот мир, если не хочу убивать кого-то, да я найду способ, чтобы как-то сделать так, чтобы с этой передовой уйти. Таких примеров огромное количество. А эти, которых забрасывают наперед куда-то, и они там стреляют, лишь бы только выжить из-за страха, и потом туда прилетает какой-то управляемый снаряд, либо дрон, либо что-то еще, и он там остается, если выживает, он рассказывает, да я не хотел, да ну что-то. Ну вот это бандерлог. Бандерлог, который конкретно подчиняется эгрегориальному вот этому представлению. Ну ладно, оставим это эпическое повествование, перейдем к простому. Так все-таки, кто стоит за эгрегорами, раз они действуют по примитивной схематике, неважно, религиозный эгрегор, там, какой-то еще политический, они все подчинены одним и тем же принципам. У них добавлены только ароматы разные. Здесь аромат денег, здесь аромат там, религии, здесь аромат управления, что-то еще, да? Но все они связаны воедино. Кто за ними стоит, как ты думаешь? Ну, кто? Люди в человеческом облике. За ними стоят не люди. За ними стоят существа другого порядка. Вот эти как раз чумазенькие, красноглазенькие, о которых ты сказала. Вот они занимаются тем, что содержит этот эгрегор. Эгрегор в их руках является только способом, механизмом удержания тех, кто пришли с какой-то целью что-либо получить. А вот управляют эгрегором уже чумазенькие, красноглазенькие и остроухенькие. И поэтому любой эгрегор так или иначе подчинен тем, что называется бесовским структурам, кощейским структурам, как хочешь это называй, любой эгрегор. Когда формируется эгрегор, это вообще незаметно. Эти ребята тише воды, ниже травы. Они вообще никак не высовываются. А вот когда он уже сформирован, то в этом случае эгрегор же это всего лишь навсего программа упорядоченная с элементами того, что я, мне надо выжить, да? Вот, то в этом случае тогда они начинают вбрасывать туда новые подпрограммы, новые задачи. Эгрегор удерживает людей. Но командир над эгрегором, чумазенький, с рожками, с копытцами, с хвостиком. Почему так? Ну вы же проявили волю, вы хотите быть батарейками. Вы проявили волю, вы хотите быть рабами. Вошли в эгрегор. Все. Это была ваша воля. Имели право. Да, имели право. Вошли, молодцы, все, белки-герои. Сам чумазенький вами не управляет. Управляет, содержит вас эгрегор. Чумазенький только вбрасывает идеи, цели, задачи. То есть он подменяет теперь ваши цели и задачи. Он подменяет способы решения этих целей и задач. Эгрегор вас содержит. То есть чумазы не бегает за каждым из вас. Вас всех удержит эгрегор. Но когда кто-то хочет из эгрегора вылезти, вот тут уже чумазый появляется. Потому что тут миллионы под эгрегором, а вылезти хотят единицы. Поэтому чумазы подходят к этому, который вылезает, говорит, ну чё? Чё, брат? Чё хочешь-то? Чё лезешь? Говорит, да как тут вот, вот как тут не то, чё-то чувствую, ну не так. Он говорит, а давай я тебя сделаю командиром. Командиром? Да, ты будешь командиром над всеми этими придурками. Они же придурки. Да, они придурки. И он на самозначимости там мысли подкидывает. Возвращайся. Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Ну, если, конечно, это значимый человек. А выйти может быть значимый человек, который понимает, у которого какие-то волевые качества проявлены. И поэтому для чумазенького он как командир внутри эгрегориальный очень хорошо подходит, как капитан на одном из кораблей внутри этого эгрегора. И это такой, ух ты, здорово, меня командиром назначили, любимым командиром назначили, любимой женой там, да? Вот, и он, значит, возвращается туда, и на самом деле у него тут-то фишка-то и пошла, тут дела-то в гору и поперли, он становится крутым, он становится всеми востребованным, все на него смотрят. Почему? Да потому что кое-какие качества чумазенькие в нем подкрутили, подправили, какие-то мысли подкидывают, образы правильные. И он вдруг оказывается в своем месте, в свое время. У него правильно какие-то слова вырываются ни с того ни с сего. Вот так вот работают чумазы. Это уже индивидуальная работа. А тот, кто говорит, не-не-не-не-не, я все, я наелся, я хочу выйти. Вот тут и начинаются более интересные дела. Чумазы говорят, ага, ты не с нами, значит, ты против нас. Ну, тогда будь любезен, верни, пожалуйста, по списку. Пиджак замшевый, 2, магнитофон импортный, 3, под сигар серебряный, и так далее. Да, верни, верни, сразу возвращай. Ты же все это получил, находясь у нас. Ты же пришел, эгрегор, мы тебе это все давали. Поэтому будь любезен, верни. Ах, нечем возвращать, да, все проел. Ай-яй-яй-яй-яй, нехорошо, нехорошо. И тут начинается подворотня разводилова. Ну, ты за это должен выполнить вот это, либо останешься все в одних трусах, а может и без трусов по улицам будешь бегать зимой в минус 40. И вот тут, если человек волевой, сильный, тут и проявляется свобода воли, свобода выбора. Если он сильный, то тогда считаем, что эгрегор был всего лишь навсего спортивным залом, где нужно было пройти какие-то новые качества, получить, чего-то там сделать и так далее, и идти дальше. Эгрегор тогда его отпускает. Чумазые только наблюдают за ним. А не сломаешься? А все ли взял по себе, что нужно? Все ли свое забрал? Либо чужое-чужое прихватил? Либо что-то не используешь? Они будут подпинывать, будут подсматривать. Если дохлый взял на себя больше, все, трупяк, сгноят, либо обратно засунут. Только засунут обратно уже не королем, а тот, кто за королем горшки выносит. и который выносят руками, может быть, вычерпывают потом и моют руками, без всяких сансредств и всего остального. А если ты двигаешься дальше по своему пути, то в этом случае-то тебе какое-то время будет тяжеловато, но ты теперь сам, теперь никакой поддержки нет, ты теперь сам, все, что набрал, теперь ты проявляй. Но если ты справляешься, открывается новый пласт, новые какие-то качества проявляются, новые условия, ты переходишь на новый уровень жизни, и тебе дается возможность собрать опять или вступить в какой-то более мощный эгрегор, либо двигаться куда-то еще. Вот вопрос, а куда тогда двигаться? Ведь наша жизнь этими эгрегорами напихана, напичкана покруче, чем на передовой минные заграждения. Вот как ты думаешь, что дальше-то? Как нам двигаться-то? Как быть? Цель одна – стать человеком, который будет иметь связь, постоянный контакт со своим родом, то есть родовой канал. Ну, ответ такой конкретный, но не конкретный. Я-то спрашивал немножко про другое. Вот большинство людей не слышат сути вопроса. Сути вопроса не слышат, поэтому вот и происходят такие вопросы. Вроде задаешь, что это такое, а тебе начинают отвечать совсем про другое. Ну ладно, тогда да, я, чтобы тебя не путать и не мешать тебе размышлять, кое-что там дополню. Значит, ситуация какая? Дело в том, что эгрегор может создаваться человеком, может создаваться бесенятами, так называемыми, в кавычках, демоническими сущностями, а может создаваться теми, кто больше к божественному уровню относится. Но принцип при этом, то, что формируется даже эгрегор, если наверху, то, что им будут управлять бесенята, руководить, вернее, бесенята, создавать его будут эгрегор, исходя из потребностей, которые в обществе существуют, и эгрегор будет себя затаскивать тех людей, которые чувствуют, что вот это вот может случиться. То есть эгрегор создается свыше, но не бесенятами. Эгрегор создается свыше, божественным уровнем. И вот тут надо нам разобраться, а какие божественные уровни существуют для того, чтобы можно было вот так вот все это создавать? И для чего они создаются? Когда люди сами создают или правители создают, все понятно. Все равно эгрегор будет под бесенятами, бесенята его придерживаются, оттуда получают то, что им необходимо, потому что людей-то доют. Эгрегор сам получил что-то, а теперь он делится с теми, кто его там содержит, да, с бандой мошенников рогатых, в кавычках мошенников. Они же ничего лишнего не делают, только то, что им разрешено делать. Это надо учесть. Никогда бесы не делают больше того, что им разрешено делать. Если человек идет на какие-то нарушения, то он идет. Бесы создают только в лучшем случае условия. Но если человек идет не на нарушение, а выходит из этого состояния, то в этом случае тогда, если человек идет по-другому, то бесы ему служат. Так вот, по поводу эгрегора. Эгрегоры могут создавать боги. Но только они создают не сами его, бесы, как исполнители. Они создают сначала Локу. Потому что вопрос про Локи звучит постоянно. Они сначала создают Локу. Причем в разных учениях существуют разные описания Лок. Локи бывают подземные, Локи бывают земные, надземные, космические, божественные. Там много уровней. И чем изощреннее, тем больше уровней. И так обычно начинают там, от 5-7, ну и там может быть их 20-30-40, там кто-то еще больше считает. Дело не в этом. Вот когда божественной какой-то структуре нужно отсеять зерна от плевел, то тогда создается Лока, под Локой создаются религиозные эгрегоры, и религиозные эгрегоры взаимодействуют с другими эгрегорами, которые политические могут быть, ну, религиозные тоже, понятно, да, сюда входит автоматом, экономические, воинствующие. Для чего это нужно? Дело в том, что многие люди находятся по своему сознанию выше, чем эгрегоры изначально. Но эгрегор по каким-то причинам их может затянуть на каком-то этапе своей жизни. Ну, маленький ребенок, например, еще о жизни ничего не знает. И поэтому он может попадать под какие-то управления, Какие там бандюки в подворотник себе мог затащить, у плохая компания. Либо наоборот, он может идти куда-то в хорошее, светлое. Ему нужны наставники. И вот в данном случае какой-либо эгрегор, находящийся под локой, где чумазенькие являются только следящими за эгрегором, да, то есть они уже выполняют волю Локи, то есть божественный уровень, они позволяют человеку войти, содержать себя в каком-то тонусе, например, там, быть мыслителем, тело, чтобы было в хорошем состоянии, получать какие-то знания, натыкаться на какую-то информацию, переваривать ее, с другими общаться, и там подрасти. И потом естественным образом перейти в следующий уровень. И вот тут уже чумазые, если так задумано, они его особо не испытывают. Ну, проводится какой-то экзамен, а дальше он выходит. Может быть, опять новый какой-то эгрегор по той же самой Локи, только высшего порядка, такой как клуб уже избранных, где новые какие-то качества. А потом человеку нужно выйти из этого эгрегора и самостоятельно себя проявлять. И поэтому в этом случае божественный уровень Локу создает, под Локой создается эгрегор. И, как правило, этот эгрегор в первую очередь связан с религией. Один из самых распространенных таких эгрегоров – это эгрегор кришнаистский, где мы видим, есть обычные кришнаиты, которые свято верят, у которых искры в глазах, которые повторяют одно и то же, одеваются одинаково, служат, ну, молодцы, все красиво, замечательно. Но над ними находится Лока. Лока, которую называют Локой Кришны. Кто попадает в эгрегор в этот? В первую очередь попадают те люди, которые сбились с пути истинного, у которых не все хорошо в жизни, которым необходимо от чего-то удержаться. Наркоманы, алкоголики, какие-то страстные люди. Вот прям welcome, двери в этот эгрегор открыты, входите. Религия для вас, кришнаизм, все, читайте книги, читайте мантры, славьте Кришну, все, делайте, все, вот все для вас. Только живите по, ну, по принципам «не разрушай эту природу». То есть этот эгрегор, созданный из Локи Кришны, позволяет людям удержаться от каких-то неприятностей в этой жизни. И на самом деле у многих из них происходит изменение. Что происходит дальше? Если человек попал в этот эгрегор и умирает, эгрегор от него отваливается. Эгрегор взаимодействует только с живыми человеками. Никогда эгрегор не может питаться мертвой энергией. Это основное правило. Как только человек умирает, эта батарейка для этого эгрегора больше не существует. И бесенятам сущность, которая избавилась от своего физического тела, тоже неинтересна. Эгрегор взаимодействует только там, где есть живые люди. Вот с ними он взаимодействует, только там он живет. Запомните это. А Лока взаимодействует со всеми уровнями. И с живым человеком отдельно, и с эгрегориальной, и с бесовскими направлениями. Она их просто контролирует, держит под собой, они слуги для Локи. И теми, кто попадает в Локу. А в Локу вы, если были в этом эгрегоре, находясь под Локой, обязательно попадете. Вы не сможете пройти мимо Локи после смерти. Вы обязательно попадете в Локу, например, в Локу Кришны. То есть, избавившись от физического тела, выйти из физического тела, вы обязательно попадете в Локу Кришны. Там какое-то время пробудете. Там нельзя находиться бесконечно долго. Лока создана для того, чтобы проверить, насколько вы изменились, насколько ваши очистились телеса различные, насколько был проявлен дух, насколько душа пропиталась тем, что нужно, насколько правильные установки у вас появились и так далее. После этого происходит определенная коррекция, и вас опять возвращают на землю. И именно на землю, не в другие земли, а на ту землю, с которой вы в эту Локу пришли. Вы возвращаетесь опять на землю, но задача прожить уже самостоятельно, не организуя каких-то эгрегоров, не входя в эти эгрегоры, не подчиняясь бесенятам, прожить достойно, хорошо, по-человечески. Вот какая задача. И если вы проходите этап, вы тогда, после смерти, уже в Локу не попадаете. Вы возвращаетесь в свой род. И вот тут как раз открывается то, ради чего все это было сделано. Ради того, чтобы человек вернулся из рода земного в род небесный, вот эта вся катавасия-то, и происходит. И вот тут возникает сразу ответ. Сейчас, Оль, тебя не буду мучить вопросами, потому что, я так понимаю, ответов у тебя вот именно таких нет. Сразу раскрою тайну мадридского двора. Эгрегоры, бесенята, Локи созданы для того, чтобы человек оставался человеком. Это как притягивающие, отсеивающие фильтры, которые позволяют человеку стать человеком. Покрутившись в эгрегоре, покрутившись в Локи, вы должны потом прожить как человек, самостоятельно жить, чтобы вернуться в свой род небесный. Там сдать 3 экзамена и двигаться дальше по золотому пути восхождения души и духа. Ничего плохого, если так вот глобально рассматривать, да, ни в эгрегоре, ни в бесенятах, ни в Локи нету. А если локально рассматриваем, то эгрегор может быть злой, ну, эгрегор войны. Эгрегор может быть очень плохой, эгрегор денег. Он же вас подчиняет, он же вас дует. И Лока может быть злая, плохая, потому что помимо Локи Кришны есть другие Локи. И религии могут быть плохие, потому что религии свои эгрегоры обязательно имеют. Вот тот человек, который выше этих уровней, то есть выше уровня Бандерлога, он не создает эгрегоров, которые потом подчиняются бесенятам и которые его доют. Он не входит ни в какие Локи. Он живет в своем родовом пространстве. То есть у настоящего человека работает всегда. И он это чувствует, и он это использует. Родовая нить. Он постоянно на связи с самим собой, своим высшим божественным проявлением, своей высшей божественной сущностью. Вот это самое аватар здесь на Земле, всегда находится на связи с тем, кто его создал, понимает цель и задачи этого мироздания и того, ради чего эта жизнь была сделана, в том числе и жизнь его тела. И тогда он проходит сквозь эти эгрегоры, и оттуда еще кое-кого вытаскивают, если это необходимо. Проходит мимо всяких сект, даже погружаясь туда. Как это... Батискафе опускается на глубины, посмотрел, что там происходит, достал оттуда, что ему нужно, и поднялся наверх. Ну, при этом живой, здоровый, да еще что-то с собой притащил. Вот таким же образом. И он не погружается в Локи. Он идет в свое родовое изначально, в род небесный возвращается. То есть он проходит путь как надо. Вот это главная отличительная черта высокоорганизованного человека, понимающего цель жизни, понимающего, как все устроено, и понимающего, кто он такой. Поэтому сами эгрегоры, если смотрим с точки зрения высшего рода, ничего плохого в себе не несут, даже если они настроены на уничтожение. Никакие Локи ничего плохого не несут, потому что они созданы богами, которые в содружестве божественно находятся, если опять же в родовом высшем, и которые подчиняют все свои помыслы и замыслы и дела только высшему родовому предназначению. Служению высшему роду. Неважно, Кришна это, Будда или кто-то еще. Поэтому в них тоже ничего плохого нет. Хотя в них попадают и там какое-то время крутятся. И бесенята. Это всего лишь навсего исполнители. Если с позиции маленького ребенка смотреть, это гады, это бесы, это твари, сволочи, искушают и так далее. Если смотреть с позиции взрослого человека, это всего лишь проверяющие и исполняющие твою волю, если ты находишься на уровне божественном. Если ты сходишь с пути, они тебя пинают. Ну, посмотрите, родовая нижняя без страха и управление судьбой. Там подробно об этом все рассказывается. Вот, поэтому что такое Лока? Это божественный уровень, созданный, но который находится ниже родового. Который может иметь кучу эгрегоров. Который создан для того, чтобы людей удержать от проблем. И помочь людям разобраться с этой жизнью. Но который до родового уровня еще не допускает, исходя из их неготовности. Теперь вопрос. А как не создавать эгрегоры и как в них не входить? Надо всегда находиться в мыслях только со своим родовым. Только родовое пространство, где вы знаете, кто вы такой, зачем вы, выстраивать ваши мысли формы таким образом, чтобы не попасть в подчинение какого-то эгрегора. Только такое отношение к жизни позволяет человеку быть человеком, служащим своему высшему роду, живущему в роду земном, выстраивающим державные уклады, которые позволяют все это создавать и поддерживать, и который живет в этом мире. Этот человек ответственный за весь этот мир, а не только за себя самого или свою там, семью, своих детей. Вот только такой подход позволит вам не вляпываться в различные эгрегоры. Вы как нож сквозь масло, сквозь эти эгрегоры будете проходить, даже если туда вы по интересам вошли, но это будет вам неинтересно. Вы оттуда что-то просто берете, что вам надо, то есть вы не отдаете своего, берете, что вам нужно, потому что бесенята и эгрегоры подчиняются Вышнему, помните, да? Даже не Локи, а Вышнему, родовому. А если вы с позиции рода идете, это все ваше. Вы имеете право это все взять, все остальное ниже. Берете, что вам нужно, идете дальше. Кто за вас уцепился, либо кто понял, что здесь делать нечего, он идет с вами. Но вы не создаете эгрегор. Вы не привязываете никого к себе. Вы даете возможность человеку проявить себя. И если он находится в качестве родовом, например, может это понять и проявляет, то он с вами выходит, и дальше вы как друзья идете рядом, не создавая нового эгрегора. Вы творите совместно. Если не может, он за вас цепляется, пытается зацепиться для вас, чтобы вы были как будто бы хозяином, который за него что-то будет делать. Но при этом он будет как, больше как паразит существовать. И вы ему ничего не дадите, потому что вы не даете в этом случае ничего. Вы же не раба с собой тащите, которого надо кормить хлебом или сухарями, чтобы он вам служил, а вы сотоварища, родовича с собой вытянули оттуда. Ну, вернее, он захотел оттуда выйти, глядя вас и видя, что вы делаете. И поэтому вы как соратники должны складывать в этом случае. Никто не может быть на вашем, как сказать, попечительстве, под вашим руководством, иначе вы создадите эгрегор. И вот многие люди, когда со мной начинают взаимодействовать, они тянутся ко мне, как это, харизматичной личности, который правильно что-то говорит, который знает. Но я-то вижу, кто из них сотворец, кто из них в родове, в нашем родовом находится. А кто из них просто паразит, который хочет один эгрегор поменять на другой эгрегор имени Алексея Орлова, например. И я никогда не даю возможность использовать свой поток для того, чтобы создать этот эгрегор. Я никогда эгрегоров не создаю, потому что я знаю, как они создаются, кем в конечном итоге они. Руководство, кто ими руководит, да, управляется, руководят. И что из этого бывает? Что, я враг своему здоровью, что ли? Не, я не враг своему здоровью. Я исполняю конкретные определенные цели и задачи. И вам в данном случае это доношу. Ну, надеюсь, что сейчас у нас этот этап пройден. Мы с вами разобрались с тем, что такое эгрегоры, как они формируются, как они поддерживаются, кто в конечном итоге ими управляет, могут ли эгрегоры создаваться свыше, подчинены ли они какому-то светлому либо темному, какой путь родовича настоящий, как не попасть в эгрегоры. Ну и, в общем, исходя из этого, можем делать определенные выводы. Возвращаю тебе микрофон. Благодарю, Алексей. Тема очень-очень серьезная. Может быть, я даже не по плечу, не по силам взяла эту тему, потому что я несколько раз буквально выпадала. Вот, но я буду, конечно, пересматривать эту передачу, когда она выйдет, чтобы картинка прям на всех уровнях возможных, которые я могу постичь, сложилась. И все же вот такой вопрос. Я из-за того, что, наверное, выпадала, не услышала, мы ответили или нет на вопрос, а можно ли использовать эгрегор вот во благо, в благих целях. Ну, наверное, тот, кто сильнее вот этого эгрегора. Но стоит ли? Конечно же, вы можете набраться смелости, если вы сильный, и взять и потянуть за собой эгрегор. Но в этом случае тогда вы кем становитесь? Вы становитесь хозяином. А те, кто в эгрегоре, а попадают туда люди, либо те, которые учатся, как я уже сказал, и которые там временно находятся, и надо будет оттуда выйти. Ну как, человек вошел в школу, и потом надо выйти из школы. Там нельзя быть вечно учеником, и тем более в первом классе. Наступит время, когда вас оттуда выкинут просто, либо когда вы закончите с дипломом школы. Так вот, есть такие люди. А есть те, которые там находятся, потому что они несостоятельны в жизни. Это бандерлоги. Вопрос. Если вы берете руководство этим эгрегором, то первое, ну, первое самое, должно у вас в голове быть, зачем, с какой целью. И второе, понимать, кем вы будете рукой водить, руководить, кем вы будете. Учениками? Но это не ваша собственность. Они здесь находятся временно, и они обязательно пойдут дальше. Поэтому на них ставки ставить нельзя. Они в эгрегоре в этом находятся для того, чтобы обучиться год-два и дальше ушли. А вы-то настроились, о, сейчас мы тут. Они говорят, до свидосик, привет вам с другого конца вселенной. А те, которые рабы, вы тогда что с ними делаете? Вы должны тогда понимать, что вы являетесь, по сути дела, рабовладельцем, который должен диктовать им определенные условия жизни. И тогда в вашем подчинении будут чумазы, которые своими рогами, копытами, вилами, хвостами, страшными какими-то образами, будут этих рабов направлять куда-то и на что-то. Вы готовы быть таким рабовладельцем? Ну, простой вам вопрос. Исполняя какие-то важные цели, в вашей программе жизни прописано быть рабовладельцем? Ну, точно так же, как у кого-то прописано быть палачом, у кого-то прописано быть министром, у кого-то прописано быть хорошим человеком, у кого-то путешественником на этой земле. Конкретно, вы знаете о том, что вы вот тогда становитесь рабовладельцем, который, да, на благое дело пускай рабов ведет, они же рабы, они несостоятельные люди, они все равно куда-то вляпаются. Но вопрос, вы на своем месте или нет? Вы имеете право щелкать этим бичом над головами этих самых рабов на галерах, прикованных этим галерам, либо хлестать их? Вот этот вопрос вы должны задать себе. В этом мире все разрешено, но в этом мире придется платить за то, что вы себе позволили. И если это не ваши компетенции, то придется отдавать больше, чем вы взяли. Вот вопрос тебе. Как ты смотришь? Что, ты готова к тому, чтобы взять под себя управление рабами и куда-то в светлое будущее вместе с ними плыть на галере, к которой они привязаны, прикованы, да еще и щелкать их по спинам кнутом, либо иметь такого палача? Нет, конечно же, это совсем ни к чему, и вообще у наших предков никогда не было рабов. Это ни к чему. Вот тебе ответ. Да, поэтому да. Если ты... Не, ну почему у нас... Люди рождаются-то разные. Я говорю, люди есть, которые сюда пришли конкретно с миссией палача. У них все установки палача. Вопрос, это палач-маньяк, который бегает и рубит всех мачете направо и налево, либо там головы сносит, как маньяк в переулке, только потому, что ему это надо делать. Либо это палач, который на своем штатном месте. Он на своем штатном месте, все понимают, что это палач, что он исполнитель. Но при этом, например, у нас может быть такое царство-государство, такая держава, где провинившихся, кому голову сечь, нету. Но он палач, он сидит на своем месте, топор у него острый. Да, но при этом тех, кому бошки рубить, нет. Но он себя ощущает, да, я палач, я могу отрубить голову, но рубить пока некому. Поэтому я так занимаю это место, потому что я такой пришел в этот мир. А кто-то приходит министром, он никогда не сможет ничего делать руками, у него все валится из рук. У него руки из задницы растут. Там даже к карманам рукава приделывают таким министрам. Но при этом, как министр, он прекрасно всех расставит по своим местам. Поэтому надо понимать, что у тебя, кто у тебя, какие у тебя параметры, что, с чем ты руководствуешься, соответствует ли твоей жизни, твоему предназначению. Если ты все это понимаешь, ты на своем месте. Если ты этого не понимаешь, будут проблемы. Благодарю, ты как раз ответил на вопрос, который в чате прислали вот, Максим, как использовать эгрегор в помощь нам. Вот ты ответил на этот вопрос. Еще у него есть вопрос, можем ли мы с ним договориться. Ну как с ним можно договариваться, если там программа, они действуют по программе. Вы когда-нибудь разговаривали с чатом-ботом каким-нибудь там в поддержке какого-нибудь телефонного там оператора, либо банка, либо кого-то еще? Вот и задаете вопрос, вот голосом либо задаете, либо пишете сразу текстом, потому что голосом текст переводит. И он вам отвечает одинаковыми фразами, одинаковыми совершенно, вот фразами заточенными. Он слышит ваш вопрос, где есть какое-то ключевое слово, и по этому ключевому слову выдает вам несколько вариантов фраз. Вот вы это имели в виду, либо это. Идите сюда. Ой, нет, вот это вот, ну идите сюда. Но мне это не устраивает. Тогда задайте вопрос по-другому. Вы задаете вопрос по-другому, где опять ключевое слово. Он опять ключевое слово хватает и опять вам выдает ту же самую историю. Я вспоминаю, как я уже стал веселиться. В Мегафоне надо было там что-то решить вопрос. Ну, плохая связь, надо было срочно решить вопрос. И я вот нарвался на такой чат-бот. Я вам пишу. Плохая связь. А давно у вас плохая связь? Говорю, давно. И вот так вот. И опять крутите. Вас удовлетворил ответ? Я говорю, нет, у меня плохая связь. Решите мой вопрос. Ну, как вот два дурака из этой сказки. Я пишу, у меня плохая связь, а у меня крутит там. А перегрузите модем. Я говорю, перезагружаю. А проверьте деньги на счету. Я говорю, проверь. Так вот по 10 раз крутит одно и то же. Вопрос. Вот этот эгрегор, по сути дела, это такой же чат-бот. Понимаете? У которого программа ответов на вопросы одинаковая. И вы пытаетесь под себя его запихнуть, а он говорит... А у меня нет ответа на этот вопрос. Либо, а попробуйте вот там левой ноздрёй подышать. Ой, не помогло, ну, давайте правой. Ну, задержите дыхание. Тоже не помогло. Ну, теперь левой еще разок. Вот, из этой же серии. Так что с эгрегором договориться невозможно. Эгрегор – это компьютерная программа, заточенная под ответы и под управление, по одинаковым принципам. Поэтому, если вы сам программист, вы можете его перепрограммировать. Но только вопрос, а зачем? Туда-то люди попали под определенные цели и программы. Если вы перепрограммируете этот эгрегор, то эти люди сразу отвалятся из него. То есть эгрегор перестанет существовать. А в новый, который перепрограммировали, новые бандерлоги могут не прийти, потому что у рабов одинаковые запросы. Вы-то хотите создать что-то державное, судя по всему, что-то хорошее, светлое, доброе, а их не интересует это. Раба что интересует? Совокупляться, обороняться, хлеба, зрелись здесь, сейчас, чтобы все было, из этого ничего не было. А вы им про державу. А что такое держава? Это стать хозяином. Взять на себя ответственность. Да? Помыслить вот как-то по-другому, широко. А этого нету. У них в головах этого нету. Как? Я хозяин? А что мне с этим делать? А говорит, ну устань. Не, что ты? Что, дурак, что ли? Я вам пойду, там вот бесплатно колбасу раздают. Так она вонючая, отравленная, зато бесплатная. И чего? Ну, перепрограммировали вы эгрегор. Они сразу раз оттуда и вывалились. И сидят эти чумазенькие так это. Ой, что же нам теперь делать-то? Без работы остались. Этот эгрегор был под нами, мы там его надзиратели. И сидим без работы. Чего ты там наробил-то, мужик? Вот такая вот история. Еще есть вопрос? Да, и еще один вопрос. В Эрмитаже в 100-м кабинете выложили мумию Сета. Это эгрегор для сбора Гаваха? Эгрегор с мертвыми телами не взаимодействовать, не взаимодействовать, но он может использовать знаки. Помните, да? Знаки, символы и так далее. Поэтому, ну, во-первых, Сет там не Сет, это вопрос большой, да? Потому что все, что связано с какими-то религиями, часто с подставами сталкивается. Ну, например, там, у святого такого-то, такого-то после всех почетов оказывается там 5 голов, 45 пальцев, там 99 зубов, ну, что-то такое, да? Поэтому все, что связано с религиями, а это атрибут из какой-то религии, раз уж Сет, да, то это, скорее всего, связано не с тем, что перед вами Сет, а что-то такое, то, что называют Сетом. Но это какой-то знак, это какой-то символ. Это какая-то заманушка, притягашка. И вот тут как раз мы можем сказать, что вполне возможно кто-то, думая о том, что дурачки на это тянутся, эзотерические дурачки у нас такие тоже есть, шизотерические дурачки. Потому что эзотерика от шизотерики много раз говорил, чем отличается. Шизотерика – это то, что у вас в голове, и то, что с миром практически никак не связано. Это ваши фантазии, ваша майя. Вот вы и маетесь, считая себя крутым, продвинутым. Но это в жизни вообще никак ничего не дает. А эзотерика – это скрытые до поры до времени знания, которые раскрываются по вашей готовности, и которые вы можете в жизни очень хорошо использовать. То есть, как только вы до этого доросли, сразу это все применяется в жизни. Вот чем отличается шизотерика от эзотерики. Так вот, для шизотерических и эзотерических дурачков Вот такие вот знаки выкладываются, чтобы туда приходить, ну, кто-то стоит и что-то от вас получает. Но вы же в этом клубе уже находитесь, любители сета, любители этой фантастики различные, там, эзотерики, шизотерики, веяния и так далее. Понятно? Вы, значит, уже этот эгрегор подпитываете. А гавах ли это не гавах? Гавах – это вообще-то энергия страданий. Это когда есть специальные товарищи-резники с различными инструментами, колющими, режущими, которые над жертвенным животным либо человеком, который приравнен к скоту, проводят какие-то обряды. Ну, например, там привязывают это животное либо человека, чтобы оно не могло двигаться. И с чтением определенных священных книг резник делает надрезы на теле, чтобы животному было страшно, больно, и чтобы истекала кровь вот с этой болью. Потом ее собирают, ну и с ней что-то делают. Вот это гавах. Это энергия страдания, вызванная вместе с кровью в страхе. Вот это гавах. Поэтому лежит какая-то там мумия, либо что-то еще. Ну, какой она гавах? Нет, это все лишь навсего эгрегор дурачков, которые... Сет, ну давайте мы сейчас с ним поговорим. Давайте мы до него дотронемся. Давайте сейчас мы с ним что-то сделаем. Ну, сумасшедшие люди, которые вообще не понимают ничего в этом мире, но которые считают, что они крутые. Шизотерики. Еще есть вопрос? Все вопросы закончились, Алексей. И так было предостаточно данных знаний, объяснено, показано. Слушать и переслушивать в разное время, в разные моменты своего жизненного роста. Надеюсь, что роста в лучшую сторону. Тогда давай завершать сегодняшний наш эфир. Пожелай что-то доброе, хорошее, светлое нашим радиослушателям и зрителям. Ну и насим, отпустим их к делам праведным. Я всем нам желаю жить по-человечески, стараться понять цель жизни, своей жизни и вообще все жизнеустройство, служа своему роду. Быть веселыми, счастливыми, довольными, жить в достатке и в радости. Благодарю тебя за добрые слова. Если у вас есть какие-то мысли, пожелания, по каким темам еще провести наши встречи, вебинары, то пишите, вступайте в клуб. Будем более глубоко разбираться с теми темами, которые насущны, которые нас всех волнуют. Но не просто волнуют, а изучив которые, мы сможем сделать мир лучше. На сем я с вами прощаюсь. Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.